Глава 10. Тревога. Красный кот. Я сидел на кухне и слушал стук лезвия о разделочную доску. Изредка оно отбрасывало солнечные зайчики на бежевую стену. Мама готовила индейку. Этого хватало для того, чтобы удивиться, поэтому я не отводил взгляда от изящных рук, порхающих над кухонной тумбой. Мама так редко готовила, что нож в ее руках совсем не ассоциировался с вкусной едой. Я больше поверил бы в то, что мама решила перерезать себе вены, а не приготовить индейку для счастливого семейного обеда. Ведь чаще всего так начинались заголовки криминальных сводок новостей. Было обычное, ничем не примечательное утро. Многодетная мама приготовила вкусный завтрак, после чего зарезала своих детей и повесилась в гараже. К счастью, гаража у нас не было. Время едва перевалило за 10 утра, и день еще мог преподнести нечто хорошее. Мама высоко забрала темные, пушащиеся от влаги волосы. Она совсем недавно вышла из душа. Полотенце, пропахшее лавандовым кондиционером, висело на спинке стула. Несколько крупных капель скатилось по шее к плечам, застывая у широких лямок сарафана. Мама была красива в естественной небрежности. Когда мы вместе выбирались в супермаркет, я, толкая тележку, нередко замечал на маме заинтересованные взгляды мужчин. Нежность утреннего солнца сменилась немилосердным пеклом. Открытое нараспашку окно не спасало. Полупрозрачный тюль, оставляя узорчатые тени на ламинате, едва дрожал от нагретого воздуха. Мне по-прежнему не давал покоя разговор с Эллой. Я вспоминал ее белое лицо с большими выразительными глазами, пронизанные серебряными нитями. «Ма», — протянул я, опуская локти на стол. «М-м-м», — ответила она, не оборачиваясь. На сковородке тушилась цветная капуста. Когда пар повалил из отверстия на прозрачной крышке, мама убавила огонь и помешала капусту. Мама хотела жить правильно, и цветная капуста в сковороде — очередная попытка начать правильную жизнь. Она не любила готовить, но в последнее время старалась для Алисы, которая объявила голодовку. «У тебя когда-нибудь был тот самый?» «Кто-кто?» От готовки она оторвалась только на секунду, чтобы бросить на меня удивленный взгляд. «Ну...» «Тот самый», — невозмутимо продолжил я. «Тот, кого ты очень любила. Тот, от кого у тебя замирало сердце, тот, кого ты никогда не забудешь». Я потянул свободную майку вверх, задирая, и спрятал в ней голову от жары, прислонившись щекой к холодной столешнице. Сцепив пальцы на затылке через трикотаж, я закрыл глаза. Жара сводила меня с ума. «Что толку говорить о прошлом?» Я услышал звук лезвия, распарывающего мясо. «А что толку тогда вообще разговаривать? Давай помолчим». Мама всегда велась на провокации. Мне оставалось только ждать. Я уловил в воздухе цитрусовый аромат и сглотнул. Внутренне я все еще надеялся, что тем самым для мамы был мой отец. Тот, кого я очень любила, быстро свалил, когда у нас появились первые трудности. Звучит так себе. Но он все-таки был? Это внушало слабую надежду, что вместо сердца у мамы не камень. «Был, и слава богу, что только был». «И да, это звучит дерьмово», — заключила она. «И кто он?» Я много раз задавал этот вопрос и еще ни разу не получил ответа. «Просто говнюк. И сука». Лезвие воткнулось в разделочную доску, а по ощущениям — в мое сердце. «Ма, не выражайся при детях». Я, наконец, высунул голову из укрытия. «Иначе не получишь десерта на ужин». Когда здесь жил тот, кто должен был стать мне отцом, по утрам пахло горелой яичницей, лосьоном для бритья и крепким кофе. Наш дом утратил этот запах, но иногда солнечными летними днями я вновь ощущал его. Это было давно, напоминал себе я. Это было в прошлой жизни с прошлым мной. От воспоминаний никогда не становилось легче. Я встал и стащил пару сладких яблок из вазочки, попутно успев поцеловать маму в плечо. Когда я поднимался наверх, жонглируя яблоками, она окликнула меня. «А с чего вдруг такие вопросы? Ты что, влюбился?» Из маминых уст слово «влюбился» звучало как преступление. Становиться заключенным я не собирался. «Разве гранины умеют любить?» Полушутливо спросил я и толкнул плечом дверь в комнату Алисы. Что за дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос? Я молча захлопнул дверь и окинул спальню Алисы быстрым взглядом, оценивая бардак недельной давности. Мятые вещи висели на спинке стула, валялись у шкафа и на кровати. Через задернутые шторы слабо проникал свет, отчего казалось, что тени на стенах колыхались как живые. пахло скипидаром и масляными красками. Стол, приставленный к подоконнику, сверкал залакированными царапинами. На деревянной ножке несколько лет назад мы вырезали свои инициалы канцелярским ножом. Мама ничего не заметила, и общий секрет сплотил нас. Алиса, поджав ноги, расположилась на полу в центре хаоса. Она рисовала Горация, сидевшего на тумбочке. Тот самозабвенно вылизывал черные лапы. На секунду я поверил, что между ними сложилась особая связь, понятная только им двоим. Я положил рядом с Алисой два яблока, сдвинул с тумбочки книги и журналы и поставил на темное поцарапанное дерево бутылку с водой и пачку аспирина, которую нашел в нижнем ящике. Алиса практически не выходила из дома. Она превратила свою комнату в мастерскую. Здесь все время пахло красками и растворителями, отчего у Алисы болела голова. «Вам нужно поговорить». «Нам это кому?» Отстраненно поинтересовалась Алиса, оставляя небрежные мазки на бумаге. «Мне и Горацию. Можешь не беспокоиться, он понимает меня лучше, чем любой в этом доме». «Да, Гораций». Гораций сверкнул янтарными глазами. «Не придуривайся». Я надкусил яблоко, чувствуя во рту сладковатый вкус. «Тебе и маме». «Ты сама-то хоть знаешь, за что борешься? Мама переживает. Видела бы ты, как она резала мясо». Алиса всегда жила не по здоровым законам этого мира, а по вдохновению. Однажды в третьем классе, когда ей наскучил урок рисования, она встала, собрала вещи в рюкзак и молча вышла из кабинета. Маму вызвали в школу, и той в который раз пришлось объяснять Алисе, нельзя всегда делать только то, что хочется. «Почему?» — спрашивала Алиса. Я и сам не знал ответа на этот вопрос. «Разве ты не заметил?» Ее строгий тон не сулил ничего хорошего. А ведь я на миг поверил, что сегодняшний день обязательно будет хорошим. «Не заметил чего?» Осторожно начал я, прикусывая губу. «Обычно с такой опаской вступают на тонкий лед поздней зимой, не зная, проломится тот под ногами или нет». «Матвей, ты такой невнимательный!» Алиса закатила глаза и покрутила в пальцах кисть. «Вечно вы, мужчины, ничего не замечаете». Она повернулась ко мне. На щеке расцвели черные пятна от краски. Я машинально потянулся, чтобы стереть их, но Алиса резко дернула головой. Гораций, лениво взглянув на нас, свернулся клубком и поджал хвост. «Запах!» — продолжила Алиса, взмахивая кисточкой, как дирижер. Несколько капель упало на ковер. «Разве ты не чувствуешь? Да весь дом уже провонял этими дурацкими духами Томми Хильфигер. Тебе все равно, что ли?» «На кухне я уловил цитрусовый аромат, но не придал этому запаху значения». Теперь все вставало на свои места. Мамина нервозность, запах духов, готовка. «Новый отец», — одновременно прошептали мы, глядя друг на друга. «Этого нельзя допустить», — воскликнула Алиса. Больше она не пыталась рисовать. «И что ты думаешь?» «Для начала нужно за ней проследить. Узнаем, кто он». Алиса взглянула на меня с недоверчивым прищуром. «Ну а потом, как всегда. В нашем доме зародилось поверье. Чувствуешь запах духов Томми Хильфигер? Жди нового отца». «Звучит, как вторжение в личное пространство», — с сомнением произнес я. «Вторжение в личное пространство — это притащить в наш дом чужого мужика и просить называть его папой», — злобно прошипела Алиса. «Это вторжение, а у нас здоровое любопытство, вот и все». «Здоровое любопытство», — громко прошептал я. «А залезать в чужой телефон — это тоже здоровое любопытство?» Я не собирался заговаривать об этом снова, но слова, сорванные злостью с губ, было не вернуть. «Не передергивай, это сестринская забота». Алиса заправила за ухо прядь светлых волос. «Ты вернулся сам не свой и ничего не рассказывал. Я стала беспокоиться и...» «Залезла в мой телефон! Не рассказывал, значит, не хотел, понимаешь?» Я все еще злился на Алису. Недавно я оставил телефон на зарядке, а сам ушел в душ. Когда вернулся, Алиса сидела на кровати и открывала сообщение. Я выхватил у нее телефон, но она успела прочитать последнее сообщение. На мгновение в глазах Алисы мелькнула вина, а после обида, замаскированная равнодушием. Алиса всегда стремилась все держать под контролем. «Ты ничего не рассказывал», — настойчиво повторила она, словно ее это оправдывало. «А мы никогда друг от друга ничего не скрывали. Никогда, понимаешь? Всегда друг за друга. Что изменилось?» Алиса закусила щеку. «Мы были друг у друга, но сейчас...» «Что сейчас, Матвей? И почему ты никуда не пошел?» «Встретимся в 5 у фонтана», — Алиса процитировала сообщение Кира. «Ненавижу тебя!» Прежде чем ответить на вопрос, я многозначительно посмотрел на Алису. Она невозмутимо отбросила волосы с лица и ехидно улыбнулась. «Это не твое дело. Еще раз попытаешься залезть в мой телефон, и я...» «И что?» «Просто не надо!» Я сжал кулаки. «И мне не нужно будет объяснять, почему, да?» «Нам нужно узнать, кто он». Алиса вернулась к беспокоящему ее вопросу. «На самом деле, я тоже был смущен маленьким открытием сегодняшнего утра». «Значит, узнаем». Я быстро встал. «И да, я тоже тебя терпеть не могу», добавила Алиса, прежде чем я закрыл дверь. «Дура! Придурок!» Я вышел из спальни Алисы и, вместо того, чтобы пойти в свою комнату, спустился на первый этаж, взял велосипед и под вопросительным взглядом мамы оставил дом на Черепаховой горе. Школьный двор летом превращался в заброшенное место. По пятничным вечерам тут собирались подростки, чтобы покурить или выпить пиво. Но сегодня была не пятница, и я без опасений бросил велосипед рядом с лавкой. Прохлада, поднявшаяся от земли, столкнулась с горячим сухим воздухом, и на мгновение у меня закружилась голова. Жажда царапала горло. Я злился на маму, злился на Алису, злился на весь мир. Я устал, вспотел и запыхался, и даже остановка у фонтана в парке не спасла мое бедственное положение. Я зачерпнул в руки воды прямо из фонтана и сделал несколько глотков под удивленными взглядами прохожих. Если бы не запланированный маршрут, я бы стянул с себя майку, окунул бы ее в воду и надел, наслаждаясь прикосновением мокрой ткани. Вместо этого я быстро оттер рот рукой, сел на велосипед и гнал, пока не оказался на школьном дворе. Школьное здание высотой в 3 этажа, построенное в виде буквы «П», одиноко стояло на холме. Я решил заехать через задний вход, и прежде чем попасть во двор, мне пришлось размотать ржавую цепочку на калитке. К ней вела проселочная дорога. Когда с цепочкой было покончено, я обогнул детскую площадку, которая состояла из старых облупившихся горок, и нашел чистую лужайку, не закиданную окурками. Я бросил велосипед рядом со скамейкой, подложил под голову рюкзак и поднял взгляд. Первым делом я запаролил телефон и только потом позволил себе полюбоваться небом. От того, что я лежал на земле и смотрел, как плыли облака, казалось, что земля подо мной тоже двигалась, только в противоположную сторону. «Почему я тогда не пришел?» — мысленно спрашивал я себя в который раз, выуживая разные ответы. Все они были неправильными. На самом деле я не знал, что готов был услышать, а что нет. Я ждал. На меня смотрели черные окна школы. Летними вечерами они изредка загорались, когда сторож делал обход. Сейчас же они зияли пустотой. Я нервно поглядывал на дисплей телефона, наблюдая мерцающие цифры времени. Минуты сменялись минутами, но ничего не происходило. Только солнце обжигало лицо все сильнее. На горизонте маячила новая проблема. Мистер Н, заполучивший мамино сердце. Когда она доставала из тумбочки духи Томми Хильфигер, это значило лишь одно — новый мужчина. Я нашарил в кармане наушники и включил первую попавшуюся песню. Музыка — это быстрый и безболезненный способ отключиться от мира. Когда мне наскучило смотреть в небо, я закрыл глаза, почесав пальцами шелушащийся нос. Под загаром проступала привычная бледность. Как только я решил, что ждать бессмысленно, музыка стала тише. «Привет!» Рука выдернула наушник из моего уха, и я услышал шелест травы. Тень упала на лицо, но только на секунду. Когда Кир лег в траву, солнце снова ослепило меня. Я повернул голову в надежде избавиться от солнечного луча, бьющего по глазам. «Думал, ты не придешь». Возможно, я звучал более отстраненно, чем мне хотелось бы. Я тоже так думал. Перед тем, как сесть на велосипед, я отправил Киру сообщение, не думая, что тот ответит. Вместо ответа он пришел, к чему я был совсем не готов. Прямо сейчас я не знал, что сказать, и Кир не собирался помогать мне, сохраняя молчание. Я протянул ему наушник. Мы не проронили ни слова, а мир вокруг нас зазвучал песней «Illuminated». Каждый из нас, погруженный в мысли, разглядывал облака. Я думал о маме и о ее новом мужчине. Разве она не помнила, чем все закончилось в прошлый раз? Сердце рвалось наружу, требуя любви, но мама выбирала только тех, кто уничтожал ее любовь. Та, подобно хрупкой бабочке, могла сидеть только на раскрытой ладони, но все они слишком сильно сжимали кулаки, ломая ей крылья. Я думал об Алисе. Меня страшила мысль, что со временем она станет такой же, как мама. Меня страшила мысль, что Алиса будет также вручать свое сердце первому встречному, пока оно не превратится в кровоточащий рубец. Со временем рубец омертвеет, и тогда уже ничего не исправишь. Меня страшила мысль, что я и сам не знал, что делать с собственным сердцем. Наша семья совсем ничего не смыслила в любви. Любовь никогда не была милосердна к нам, уж это я точно знал. Знал, когда появлялся тошнотворный запах духов. Знал, когда на двери в маминой комнате щелкал замок. Знал, когда ночами спинка ее кровати стучала о стену. Знал, когда она уставшая выходила и прятала от нас синяки в безразмерных кофтах. Все это не о любви. Слабый ветер коснулся лица, и я прикрыл глаза ладонью. Чтобы отвлечься, я стал думать обо всем подряд. Возможно, Кир тоже пришел сюда через калитку, а скрежет ржавой цепи я не услышал из-за музыки в наушниках. Когда-то большинство школьников попадало во двор через дыру в заборе, пока ее не заделали. Однажды четвероклассница сбежала с уроков и утонула в реке, которая пролегала в 2 километрах от школы. Река ныряла под деревянный мост и расширялась, заросшая камышами и высокой травой. В ней постоянно плавали полиэтиленовые пакеты и бутылки. После несчастного случая забор починили, а на калитку заднего входа повесили замок. Со временем школьники стали сбивать его, поэтому руководство школы ограничилось цепью, которая ни для кого не была помехой. Открыв глаза, я несколько долгих секунд смотрел на солнце, пока веки не начало жечь, и отвернулся. Я взглянул на Кира. Тот безмятежно лежал с закрытыми глазами. На нем были обрезанные по колено джинсы и светло-желтая футболка. Волосы, зачесанные назад, блестели от пота. Кир изредка хмурился и легонько качал головой в такт музыки. Когда сменился очередной трек, я вынул наушник из уха и сел, прикрыв ладонью лицо от солнца. «Может быть, я и правда трус?» «Сыкло», — вспомнил я слова Кира. Признаться вслух оказалось гораздо сложнее, чем повторять про себя эти слова каждое утро. «Извини». Кир вынул наушник. «Я не должен был этого говорить. Должен или не должен, но раз сказал, значит, хотел сказать. Я не совсем то имел в виду». Я выгнул бровь. «А что еще можно иметь в виду во фразе «ты трус»?» Я встрепал волосы, поднимаясь на колени, и окинул взглядом опустевший двор. Ссориться я не хотел, поэтому быстро покачал головой. «Ладно, проехали. Это не важно». «Да?» «Серьезно, не парься. Значит, тебя беспокоит только то, что я сказал?» Кир сел одним рывком и обхватил руками колени. Я знал, что он ждал от меня ответа, но я молчал. Через несколько мгновений молчание превратится в неловкую паузу, и мы перейдем Рубикон. Наше общение либо закончится вовсе, либо станет другим. «Значит, тебя беспокоит только то, что я сказал». «Понятно». Без упрека, но с легкой обидой в голосе сказал Кир в ответ на молчание. «Мог бы не писать мне. Было бы достаточно одной СМС, мне противно тебя видеть, педик». Набрав в лёгкие воздуха, я покачал головой. Он счёл моё молчание за неприязнь. «Мне не противно. Тогда почему молчишь?» На колено опустилась мелкая мошка, и я раздавил её пальцами. «Просто не знаю, что сказать». «Это то же самое». «Нет, не то же». «А Жека знает?» «О чём?» Кир усмехнулся. «О том, что я педик?» «Я этого не говорил». Я старался выглядеть спокойным, но обвиняющие вопросы Кира не особо способствовали мирному настрою. Но подумал. «Нет!» Я резко повернулся, внимательно посмотрев на Кира. «Мы можем просто поговорить, без домыслов и ссор». Ссор мне хватало. Добавлять в копилку еще одну я не хотел. «Знает». Кир крутил в руках наушники, завязывая их провода в узелки. «Мы когда-то встречались». Я приподнял брови, но промолчал. «И я не педик, если хочешь знать. Просто это не важно. Люди не понимают, но это действительно так. Не важно. Не важно, кого любить. Важно, как. Ты не подумай чего, просто мысли вслух». В голове снова зазвучал хриплый голос Эллы. С тех пор, как мы побывали в том доме, его призраки не оставляли меня, а главный вопрос, на который я так и не получил ответа, впился занозой в сознание. Возможно, быть для кого-то тем самым очень важно. Возможно, это самое важное в жизни. А у тебя был тот самый человек? Я надеялся, что Кир сам вспомнит слова Эллы, и мне не придется их повторять. «Может быть», — задумчиво повторил я. «Может быть». Кир повернул голову, и блик на его груди на мгновение ослепил меня. Я сощурился и разглядел подвеску на черном шнурке. Солнечный луч отражался от маленького кусочка меди. «Что это?» Кир не сразу понял, о чем я спрашивал, но, проследив за моим взглядом, быстро догадался. Он задумчиво покрутил в пальцах подвеску, немного погодя снял ее с шеи. «Дай руку». На ладонь легла нагретая солнцем и разгоряченной кожей медь. «Перо. Орлинное». Я погладил твердые золотисто-розовые зубья металла, вырезанные в форме пера. Перо венчала черная бусинка. Однажды я уже видел этот шнурок на шее Кира. «Почему орлинное?» «В основном только вожди индейцев носили орлинные перья. Их было трудно достать. Охота занимала несколько дней, а орел мог поцарапать охотника когтями или выклевать острым клювом глаза. Охотников на орлов уважали», — с гордостью добавил Кир, глядя на медное перо в моей ладони. «Хочешь сказать, что ты вождь индейцев?» Для надежности я указал пальцем в его сторону. Кир рассмеялся. Немного нервно, но нить напряжения между нами ослабла, и мне стало легче. «Это подарок от брата. У тебя есть брат?» «Ага». Кир дернул плечом. «Старший. Он живет не здесь». В глазах Кира я уловил легкую грусть, вызванную воспоминаниями. «Ты не говорил, что у тебя есть брат?» «Ты не спрашивал». «Оно что-то значит?» Я поднял взгляд. Кир слегка нахмурился, почесал кончик носа и подцепил подвеску двумя пальцами на моей ладони. Перо переливалось, как осколок стекла. Оно легонько раскачивалось от ветра, словно маятник, от одного края пропасти к другому, от разума к ощущениям. Блеск меди, запах пыли, жар полуденного солнца на коже. «В детстве мы любили играть в индейцев. Ну, знаешь, там, разрисовывали лица мамиными тенями, бегали полуголые с перьями голубей в волосах. Все как полагается. Наш интерес только удвоился после книги «Повелитель мух». Дети, попавшие на остров, совсем одичали. Они раскрашивали кожу кровью и охотились. Были дикарями, сами себе на уме, помнишь?» Насыщенно голубые глаза на загорелом лице Кира выделялись так ярко, словно два блестящих камешка аквамарина. Я молча закивал. Я читал Голдинга, но помнил сюжет только как мазки на холсте. Отдельные эпизоды и слова, сплетавшиеся во фразы, которые навечно врезались в сознание. Голова раскроилась, и содержимое вывалилось и стало красным. Руки и ноги Хрюши немного подергались, как у свиньи, когда ее только убьют. Потом море снова медленно, тяжко вздохнуло, вскипело над глыбой белой розовой пеной. А когда оно снова отхлынуло, Хрюши уже не было. Этот фрагмент я помнил наизусть. Он вклинился в память, как осколок. Ошеломленный, я перечитывал его снова и снова, молча шевеля губами. Хрюши уже не было. Вот так легко забрать жизнь человека. Вот так легко превратить человека в дикаря. Достаточно лишить его привычного социума с правилами. Может, все мы на самом деле были дикарями, которые научились маскироваться? «Я не сомневался, что помнишь», — Кир усмехнулся. «Так вот, сегодня ты законопослушный гражданин, а завтра для тебя не существует никаких законов. Грань между нормальным и ненормальным настолько тонка, что порой неощутима. И переступить ее гораздо проще, чем кажется. Можно пересечь грань и не заметить, как ты оказался по ту сторону нормальности». Я внимательно слушал Кира. «Нам нравилось чувствовать себя, как те ребята, понимаешь? Мы придумывали свои правила, и никто не мог нас остановить. А когда мы долго были сами по себе, нам казалось, что мы действительно где-то на необитаемом острове. Те дети пытались прикончить друг друга», — любезно напомнил я. «Те дети пытались выжить в новых условиях. Так перо что-то значит?» Кир вернул его себе на шею. Я ощутил жар, прилипший к коже, и сухость во рту. Я встал и переместился в тень. На источившейся кожуре уже появились мягкие коричневые пятна. Бросив яблоко Киру, я лег, перебирая пальцами высушенную солнцем траву. «У индейцев есть традиция. Один подвиг — одно перо». Я недоверчиво сощурился. «Если брат подарил тебе его, значит, ты совершил какой-то подвиг, так?» «Может быть. А может и нет». Я приподнялся на локтях и взглянул на Кира. Я молча ждал продолжения, но хитрая ухмылка на его лице посеяла во мне мысль, что конец истории я так и не услышу. Нет, нет. Он решительно замотал головой. Волосы песочного цвета небрежно упали ему на лоб. Я ничего не скажу. Под моим вопросительным взглядом он покрутил яблоко в руках, поднес его к носу и втянул сладкий аромат красной кожицы. Мы договаривались, факт за факт, по-другому не катит. Кир подбросил яблоко и поймал его. Наши взгляды встретились. У меня нет интересных историй. Я не знал, какой подвиг совершил Кир, но хотел узнать. Хочешь сказать, что история о том, как ты выпрыгнул из машины, неинтересная? Да ты себя недооцениваешь, чувак. Он улыбнулся, и я прикусил губу, размышляя, какую на этот раз рассказать историю. Воспоминания виделись мне старыми пленочными фотографиями. Если часто доставать их на свет, они выцветут и потеряют былую ценность. Иногда мама приводила домой разных мужиков. Раньше. Сейчас она так не делает. Потому что... Не торопи, бросил я Киру. Потому что мы с Алисой делали все, чтобы они больше никогда не вернулись. Мама об этом не знает. После одного случая я сглотнул ком в горле, вспомнив того, кто должен был стать мне отцом, и сжал кулаки в карманах так, чтобы Кир не видел. Мне не хотелось быть слабым в его глазах, а грустить значит быть слабым. В общем, мы больше не хотели впускать в дом чужаков. И как только оставались наедине, делали все возможное, чтобы поскорее их выпроводить. Как только мама отлучалась на кухню, чтобы поставить чайник, я изображал ужасного сына. А может, был им на самом деле. Однажды, когда мама оставила нас, Алиса подошла к ее новому кавалеру, невинно хлопая глазами, взяла его за руку и тихонько прошептала: «Я очень рада, что ты теперь мой новый папочка. Поднимемся наверх. Предыдущий папочка всегда со мной поднимался». И на этих словах она погладила ладонью его бедро. Он, раскрасневшийся и испуганный, чуть ли не вылетел из нашего дома, толком не попрощавшись. Конечно же, он больше не возвращался. Кир рассмеялся. Его лицо стало задумчивым. Он размышлял, подходит ли моя история в обмен на его. Я молча ждал, а взгляд время от времени опускался на медное перо. Мы сидели в тени, но на глаза Кира падала полоска света. «Мы нередко были сами по себе, если помнишь». Кир провел ногтем по мягкой кожуре. «Гуляли одни, творили всякую фигню. И вот однажды, в один из таких беззаботных дней, мы наткнулись на машину, на обочине. Она выглядела старой и заброшенной. Мы прижимались лицами к стеклам, разглядывая салон. Нам просто было интересно, вот и все. Ничего плохого мы делать не собирались». Кир бросил на меня короткий взгляд, и я ему поверил. Брат пнул колесо, и сработала сигналка. Пришел хозяин? Не то слово. Примчался в ярости. Кир, улыбнувшись, достал из кармана складной ножик и коснулся лезвием кожуры яблока. Может быть, он подумал, что мы бездомные, или что собираемся обокрасть его развалюху. В любом случае, вопросов он не задавал. Лезвие оставило тонкий след на яблоке. Из пореза сочился липкий сок. В воздух поднялся приторно-сладкий аромат, и я ощутил слюну во рту. Налетел на брата и хорошенько вмазал ему. До сих пор помню хруст сломанного носа. Этот ненормальный бил его, потом прижал грудью к капоту и держал. Кровь лилась из носа на белый корпус. Глядя на растекающиеся красные капли, я достал ножик из кармана и проткнул лезвием ладонь мужика. Просто взял и всадил лезвие ему в руку. Одним ловким движением Кир разрезал яблоко напополам, и я от неожиданности вздрогнул. Сладкий запах растекся между нами. Кир бросил мне половину яблока, но вместо яблока с разрезанной кожурой я представил пригвожденную лезвием ладонь. Пока мужик с криками хватался за рукоятку, брат еще раз ударил ногой колесо, и мы убежали под вой сигналки. Вот так. Один подвиг, одно перо. У тебя только одно перо? Потом мы бросили играть в индейцев. К яблоку я так и не притронулся. В кармане завибрировал телефон. Я молча вчитывался в строки сообщения. Мысли перенеслись к одинокому дому на Черепаховой горе. Слушая Кира, я совсем забыл о новой проблеме. Духи Томми Хильфигер. Гадкие духи. Я покачал головой и перечитал сообщение еще раз. Что-то важное? Тревога, красный кот. Объект N покинул территорию. Алиса решила поиграть в шпиона. Я все еще не мог понять, почему у тревоги был красный код, но неосознанно засуетился. Выбросил свою половину яблока в кусты и встал, оттерев липкие ладони о майку. Кир поднялся вслед за мной. Новое сообщение подстегнуло меня. Объект N нанес боевой раскрас, надел самую короткую юбку и кружевное белье. «Приключения?» — Кир вопросительно выгнул бровь. «Что-то вроде того». Я уклончиво покачал головой, а в руках снова завибрировал телефон. Я хотел продолжить беззаботный разговор с Киром, не вспоминая о проблемах. Я чувствовал себя свободным, подобно Икару, который первый раз взлетел в небо. Мне не хотелось терять обретенную легкость, но вибрирующий телефон вынуждал меня вернуться в реальность. Прочитанное вызвало во мне прилив злости. Неужели мама и правда собиралась это сделать? Кир, заметив перемены в моем лице, больше не задавал вопросов. В следующем сообщении вышлю координаты. Я закатил глаза. Алиса все вокруг себя превращала в тайну. Мне нужно ехать. Я отыскал взглядом велосипед в траве и посмотрел на Кира. Наверное, это важно, пока не знаю. Кир так и остался стоять на месте, подкидывая половинку яблока. Он небрежно кивнул и спрятал перо под футболку. А потом посмотрел на меня и отогнал от лица муху. Я стоял достаточно близко, чтобы слышать размеренное дыхание. Голубые глаза Кира смотрели куда-то поверх моего плеча. Я засомневался, но только на секунду. «Если хочешь, можем поехать вместе». Кир мог отказаться, и я на мгновение пожалел о сказанных словах. Кому интересны чужие семейные разборки? Я не хотел слышать отказ, и мне следовало промолчать, сохраняя иллюзию контроля ситуации. Только доверие как раз и состояло во временной потере контроля. «В добровольном отказе от контроля», — мысленно поправил себе я. Вопреки мыслям, Кир снова кивнул. Я кивнул в ответ и пошел за велосипедом. «Я думал, ты тоже приехал на велике». С легким прищуром я взглянул на Кира. «Ты ошибался». «Ладно, тогда садись сзади». Прежде чем покинуть школьный двор, Кир слез с багажника и размотал ржавую цепочку на калитке. Когда мы уезжали, солнце светило нам в спины, а под пальцами я чувствовал ржавчину руля. Затылком я ощущал теплое дыхание Кира. Волосы прилипли к лбу крупными кольцами. Очертания города в лучах солнца казались четкими и резкими. Подъезжая к указанному в сообщении месту, я готов был выплюнуть легкие. И все, что мне хотелось, сделать глоток воды. Глоток ледяной воды. Я остановил велосипед и молча слез с него. Оказавшийся рядом Кир перехватил горячий от солнца руль. Я же склонился, опираясь ладонями о колени, и тяжело задышал. Сердце билось где-то в горле. Как только дыхание пришло в норму, мы двинулись вперед. Я увидел Алису. Черные солнечные очки прятали глаза. Она сидела на скамейке, а тени ветвей каштана покрывали ее лицо узором. Я и сам не знаю, что мы здесь можем увидеть. Я смотрел только вперед. И думаешь, можно ли это видеть мне? Не знаю. Я пожал плечами. Все сложно. Мы не то чтобы нормальная семья. Если ты считаешь, что я жил в нормальной, то ты плохо слушал мою историю. Мы обменялись быстрыми взглядами. Кир катил велосипед рядом с собой. С каждым шагом Алиса становилась все ближе к нам. «Если думаешь, что мама не узнает тебя в солнечных очках, то у меня для тебя плохая новость. Шпион из тебя так себе». Я постарался улыбнуться, но улыбка вышла вымученной, поэтому я быстро бросил эту затею. «Заткнись», — злобно прошипела Алиса. Она развернулась и только сейчас заметила Кира. «Привет, Кир. Не думала тебя здесь увидеть». «Если ты не против», — сказал я. «Я не против. Так даже лучше». «Привет, привет». Кир кивнул ей и улыбнулся. Когда я увидел Алису, ее нервные движения и быстрые взгляды куда-то вверх, то понял, что все еще злился на нее. Злость никуда не делась. Притаилась, усыпленная жарой, но не исчезла. Мы посмотрели друг на друга, и я догадался, что Алиса тоже это поняла. Темное стекло солнечных очков не могло скрыть ее взгляда. «Там». Она кивком указала наверх, и мы все трое задрали головы. Я молча разглядывал пустые окна пятиэтажного дома. Их закрывали застиранные занавески и тюль. За тонким стеклом воображение рисовало людей, прильнувших к окнам по ту сторону. На самом деле никого не интересовали подростки, скучающие во дворе. Таких, как нас, были миллионы по всему миру. Алиса по-прежнему сидела на скамейке. Я стоял, скрестив руки на груди, а Кир расположился чуть впереди. Он сел на бордюр и вытянул ноги. Из окон первых этажей лился голубоватый телевизионный свет, оставляя размытые пятна на пыльных стеклах. Наконец, в окне второго этажа я заметил их. Силуэты. Мама быстро взмахивала руками. Мистер Н, скорее всего, пытался ее успокоить. Он хватал ее за запястье и притягивал к себе, но мама каждый раз вырывалась и начинала еще больше жестикулировать. Она подошла к окну и осмотрела двор. В какой-то момент я решил, что сейчас она нас заметит, но прежде чем ее взгляд нашел незадачливых шпионов, затерянных среди зелени кустов, большая рука опустилась ей на плечо и развернула к себе. «Вот говнюк», — прошептала Алиса. «Гад!» Я решил оставить эту ситуацию без комментариев. Пальцы, стиснувшие плечо мамы, казались ужасно огромными. Я ярко представил, как от таких касаний на светлой коже остаются красные пятна, отпечатки пальцев, а после уродливые синяки. Сделав шаг вперед, я сжал кулаки, но Алиса остановила меня легким прикосновением ладони. Прямо сейчас я действительно не мог ничего сделать. Злость от бессилия растекалась внутри меня черным ядом. Мир сузился до крошечного окна с двумя смазанными силуэтами за стеклом. Мама смахнула с себя руку и пропала из виду. Вскоре исчез и мистер Н. Мы молча ждали. Алиса встала и начала ходить вдоль скамейки. «Не мельтеши», — я бросил на нее короткий взгляд. «Что хочу, то и делаю». Между нами назревала новая ссора, подогретая старыми недомолвками, но голос Кира остановил нас. «Вон там», — он показал пальцем вперед. Мы заметили маму с мистером Н. Они стояли под аркой дома, ругаясь. «Нет, я не могу. Ты даже попробовать не хочешь». Мистер Н ткнул пальцем в воздух. «Это невозможно, ты не понимаешь, о чем просишь». Оглядевшись, они понизили голоса, и я перестал понимать слова, брошенные сгоряча. Мне хотелось отвлечь их друг от друга. Отвлечь мистера Н от мамы. Недолго думая, я поднял с земли первый попавшийся камень и подбежал к окнам. Нагретый камень удобно лежал в ладони. Через секунду раздался звон битого стекла. Когда мистер Н обратил внимание на звук, мы уже убегали вглубь двора. Я слышал крики, и мое сердце ликовало. Мы зашли в то же кафе, в котором были в день знакомства с Киром. Тогда коленки горели от стесанных ран, сейчас же кожа затянулась белыми шрамами. Изменилось не только это, и все чувствовали перемены в воздухе. Они пахли фисташковым мороженым и клубничным коктейлем Алисы. Та сидела напротив, она сняла очки, поглядывая на нас с Киром, и не спеша потягивала коктейль из трубочки. Кир, устроившись рядом со мной, выковыривал орехи из пломбира, а я размазывал подтаявшее мороженое ложкой по стеклянному дну креманки. Есть мне совсем не хотелось. «Вот ублюдок!» Алиса облизала трубочку. «Интересно, что он хотел?» Я воткнул ложку в мороженое. «Как будто ты не знаешь, что мужики хотят от нашей мамы. Вообще-то все мужики хотят одного и того же, уж поверьте мне». Она с прищуром посмотрела на нас с Киром, сканируя внимательным рентгеновским взглядом, и криво ухмыльнулась уголком рта. «Ну ладно, все кроме вас. Вы славные и хорошие ребята». Я не знал, с честь ли это за комплимент или за оскорбление. Судя по замешательству на лице Кира, он думал о том же. На секунду я отвлекся мыслями, но потом покачал головой. «Не знаю. А если мама по-настоящему не безразлична ему? Все равно он урод». Кир тактично не вмешивался в наш разговор, изображая огромный интерес к трещинкам в столешнице. «Нужно узнать, чего он хотел», — вновь заговорила Алиса, и я молча кивнул. «Теперь, по крайней мере, мы знаем, как он выглядит. Я понял, что едва ли запомнил его внешность. Только гладко выбритые щеки, квадратный подбородок и темные, почти черные волосы». Через полчаса без настроения мы попрощались с Киром и на велосипеде поехали в большой и одинокий дом на Черепаховой горе. С Алисой мы молча разошлись по своим комнатам, не обмолвившись и словом с тех пор, как покинули кафе. Дом пустовал. Вместо мамы остался только приторный запах духов. Мама была с ним. С тем, кто никогда не станет нам отцом. Сев на кровать, я расстегнул пуговицу на джинсах и потянул их вниз. Из кармана выкатилось что-то маленькое и блестящее, замерев у босых ног. Вглядываясь в блеск на полу, я поднял находку. Я надел подвеску на шею, и нагретый металл прилип теплом к коже. Это было медное перо с черной бусинкой. Один подвиг — одно перо.